Я проснулась от пронзительного свиста чайника на кухне и громких звуков, доносившихся из соседского радиоприемника за тонкой стеной. Под одеялом было так тепло, я посмотрела на потолок, и в голове мне возникли строки из книги. «У меня теперь одно желание», — сказала Дороти, — «поскорее вернуться домой, в Канзас. Потому что тетя Эм наверняка считает, что со мной приключилось что-нибудь ужасное. Ей придется нарядиться в траур, а если урожай в этом году окажется такой же, как в прошлом, боюсь, дяде Генри это будет не по карману». Я улыбнулась. Вот и у Дороти в ее семье тоже были проблемы с деньгами. «Видите, доктор, не такие мы уж с ней и разные». «Блю, иди завтракать!» — закричала Дейзи. Взяв книгу, я отправилась на кухню. На мне была только рубашка, болтавшаяся на моем худом тельце. Она была мне очень велика. «Сегодня овсянка», — сказала Дейзи, поставив на стол тарелку с кашей. По цвету каша скорее напоминала свежую рвоту. Я села за стол. «Я буду в гараже у Энтони целый день, так что ты остаешься дома одна», — говорила Дейзи. Она стояла ко мне спиной и накладывала себе в тарелку порцию каши. Потом повернулась и села напротив меня. Поставив локоть на стол, отправила в рот ложку овсяных хлопьев. Я попробовала овсянку. На вкус она была слишком сладкая и какая-то искусственная, но я все равно ее съела. Дейзи громко чавкала. «Уж не знаю, в самом ли деле ты сумасшедшая или просто полная идиотка», — произнесла она, наблюдая за тем, как я с серьезным лицом рассматриваю свое отражение в ложке. «Наверное, ты одержима, потому как...» — сказала что-то Дейзи. А потом ее голос исчез из моего сознания. Просто взял и исчез. Я больше не слышала ее, ни звука. И думала, почему Дейзи вечно считает себя самой умной, считает себя единственным вменяемым человеком, который решает, что правильно, а что нет. Нет. Только моя книга могла сказать, что правильно, а что нет. И никто никогда не сможет испортить мне настроение в моем собственном мире. Никто не сможет осудить или напугать меня. Никто не столкнется со мной на улице и не спросит, который час. В моем мире не бывает засорившихся из-за чьих-то волос в стоке, душевых кабин и унылых мотелей. Не бывает грязных ногтей. В моем мире по улицам не бродят кричащие от отчаяния бездомные. Никто не стреляет и не убивает. Нет никакой матери-наркоманки, которая бы орала на меня или боялась моих выходок. Только в своем мире я в безопасности. Моя книга — это мой единственный наркотик. На следующий день я отправилась в магазин сладостей, как всегда, с книгой под мышкой. Дейзи была еще на работе. На стене здания, мимо которого я проходила, было красивое граффити. Изящная девушка с воздушным шариком и плюшевый мишка с солнцами вместо глаз. Я остановилась и подошла ближе. Здание было заброшено. Я заметила, как из окна верхнего этажа вылетел голубь. Я подошла к стене и сунула голову в одно из распахнутых окон, которое было расположено достаточно низко, чтобы я могла заглянуть внутрь, если бы встала на цыпочки. Я увидела большое, темное помещение с черным от грязи полом. Из обстановки остался лишь продавленный диван с прорванной в углах обивкой. Было слышно, как где-то капает вода. На полу кто-то разложил окурки в форме слова «демон», и я сразу вспомнила про Дейзи. «Эй, ребенок, ты что тут делаешь?» — раздался голос сзади меня. Я обернулась и увидела небольшого роста толстячка с бородой. Во рту его торчала сигарета. «Не могла найти местечко получше?» «Вот что, милая, не шляйся ты по заброшкам, так и спидом недолго заразиться». Я проигнорировала его и направилась к магазину сладостей. В конце квартала свернула налево, прошла еще немного и добралась до цели. Еще даже не успев осмотреться, я услышала голос. «Привет, Блю. Ты меня не помнишь?» Голос снова принадлежал мужчине. Я оторвалась от изучения сладостей и обернулась. На вид этому человеку в голубом свитере было за 50. У него были карие глаза. «Я Джордж. Ну что, вспомнила?» — улыбнулся он. «Теперь я узнала его. До того, как мы уехали во Флориду, я часто сюда заходила, и иногда он угощал меня мороженым. Джордж знал, что я не разговариваю, и что я социопат, тоже знал, Но, кажется, это его не беспокоило. Может быть, он не считал меня прямо-таки сумасшедшей в конце концов. «Боже мой, как ты выросла! Сколько мы не виделись? 5 лет? Надеюсь, у тебя все хорошо. Хочешь мороженого? Угощаю», — сказал Джордж, улыбаясь. В витрине передо мной красовались все виды мороженого в прекрасных контейнерах. Я показала на тот, что был в дальнем правом углу. «Шоколадное, как обычно», — улыбнулся снова Джордж, достал ложку, скатал 2 шарика из мороженого и нанизал их на рожок. «Держи», — сказал он, протянув мне мороженое. Я посмотрела на рожок и почувствовала, как мое сердце заколотилось сильнее от доброты Джорджа. Я вышла из магазина и помахала ему на прощание. Я уже собиралась повернуть направо и пойти домой, как вдруг заметила на другой стороне улицы что-то поразительно знакомое. Ресторан. Ресторан Олли. Ресторан моего отца. Мои ноги подкосились, и я рухнула прямо посреди тротуара, чуть не выпустив из рук мороженое. Олли Плейс. Буквы на вывеске были того же размера, что и много лет назад. Я медленно встала и побрела к ресторану. Перешла через дорогу. Мне нужно было взглянуть на это место хоть раз. Просто чтобы понять, остался ли там папин дух. Засунув книгу под мышку, я, как ни в чем не бывало, ела мороженое и старалась делать вид, что просто прогуливаюсь. А сама подходила все ближе и ближе. Ближе, ближе, ближе, пока не оказалась у самых окон ресторана. Я прильнула лицом к окну и заглянула вовнутрь. Стулья и столы стояли все так же. За некоторыми из них сидели клиенты. Все те же картины висели на стенах. Я стояла так с закрытыми глазами, чувствуя, как стекло холодит лицо. Я чувствовала папино присутствие. В голове тут же всплыли воспоминания. Как мы с ним сидели за стойкой в ночное время, когда ресторан уже был закрыт. Он сделал мне коктейль «Root Beer Float» с мороженым и вишней и всеми сладостями, с какими только мог. Помню, что на мне были черные туфельки с ремешками. Помню, что у Олли были ужасные мешки под глазами. Впрочем, улыбаться это ему не мешало. Тем вечером все было хорошо. Это был один из тех вечеров, когда ничего необычного не происходило и не требовалось, чтобы придать вечеру остроты. Один из тех вечеров, когда мы просто сидели за барной стойкой опустевшего ресторана. Стулья были сложены на столах, пол сиял чистотой, а с кухни все еще доносился запах еды, и в ней было тепло и влажно. В тот вечер мы много говорили о разных вещах, о том, что было мне интересно, я спрашивала о том, что меня волновало, и на все это у Олли были ответы. Для всего нашлись решения и выход. Вот такой он был умница. И сиял так ярко, что мог прогнать из моей головы все дурные мысли одним своим присутствием. До сих пор помню вкус того коктейля и мороженого, жутко холодного, но ужасно вкусного. До сих пор помню морщинки в уголках его глаз, когда он улыбался. Он прищуривал глаза, и они так красиво блестели. Воспоминания постепенно исчезли, погасли, как старая лампочка. Но я была бесконечно благодарна своей памяти, благодарила свой разум за то, что тот смог подарить мне еще раз ощущение Олли рядом. Его запах, его улыбку, настроение той ночи, пусть даже и на короткое время. Уверена, он остался в моем сердце навсегда, и я никогда его не забуду. Я открыла глаза и вернулась туда, где находилась сейчас. Когда я снова посмотрела сквозь стекло, зная, что Олли там уже нет, мне захотелось броситься в ближайшую реку и утопиться. В глаза мне бросилась группа мужчин в темных костюмах за столами в центре зала. И я заметила что-то странное. Один из мужчин курил сигару. На его пальцах красовались крупные золотые кольца. У него были черные глаза и аккуратно подстриженная бородка. Когда он поднял голову, я отпрянула подальше от окна. Мороженое выскользнуло из рожка и плюхнулось на тротуар. Перед моими глазами только что был Олли, я все еще видела его улыбку, а потом вдруг появился этот жуткий тип, сидевший за столом посередине ресторана Олли, и я была уверена, что это Джеймс. Мимо проходили люди, а я так и застыла перед стеклом, не замечая ничего вокруг. Улыбка Олли навечно застряла в моей голове, а передо мной был этот гад, ползучий, с его злым взглядом и улыбкой Люцифера. Это был он. Джеймс. Это все из-за него. И сейчас он сидел там. «Убери свои грязные лапы от ресторана моего отца. Слышишь?» Меня в горле запершило, и я с трудом сдержала слезы. Мне стало почти физически больно, и я заставила себя вернуться домой. В тот момент могло произойти абсолютно все. В этот миг я знала, иллюзии и реальность столкнулись и рассыпались на куски. Я думала, мое тело не выдержит таких перегрузок и просто взорвется, живот свело судорогой. Я побежала, прочь от этого ужасного чувства. Я хотела оставить его в ресторане, чтобы оно перестало меня преследовать. Убежала от ресторана, пронеслась по улице, мимо людей, скамеек, собак и автобусов. Перебежала через улицу, не глядя по сторонам, и несколько водителей возмущенно просигналили мне. Я ворвалась в дом, взбежала вверх по лестнице и промчалась по коридору. Дрожащими руками попыталась вставить ключ в замочную скважину. С 10-го раза, наконец, получилось. Я толкнула дверь, она распахнулась, и я вбежала и захлопнула ее за собой. В моей голове бушевала буря. Слишком много шумов, мыслей, взглядов навалилось все сразу. Громкий, ужасающе громкий оркестр, разрывающий мои барабанные перепонки, лай собак, крики детей, слишком много трупов, сирен, разговоры людей на улице. Казалось, что стены стали сдвигаться, а потолок вот-вот упадет мне на голову, и тогда лампочки лопнут, а осколки брызнут мне прямо в глаза. Мне захотелось убить его. Это желание начало расти внутри меня, словно сорняк, проросший своими шипами сквозь мое сердце. «Убей его, Блю! Убей Джеймса! Распори ему живот мачете и обогри себя его кровью!» Перед моими глазами плыли картины убийства. Барные стулья, на которых мы любили сидеть с Олли, стул, на котором сидел Джеймс, лицо Олли и лицо Джеймса, все эти кадры смешались в одном большом смертоносном вихре. Я, что есть силы, замотала головой и убежала в свою комнату. Нет, я не сумасшедшая и не убийца. Мне просто нужно было читать. Это бы очистило мою голову. Так я оказалась бы в оке тайфуна, в тихой его части, где почти не дует ветер. Я скинула туфли и забралась под одеяло. Вытащила книгу из подмышки и открыла ее. И начала отчаянно читать. «Скорее, скорее, скорее перенесите меня в безопасное место». Но ужас подстерегал повсюду. Он караулил меня, в любую секунду готовый к последнему рывку. Наверное, в глубине души я ждала этого рывка, чтобы отдаться ему полностью и без остатка.